Владимира вопрос. Ага, от Владимира вопрос. Наше «я» не отличается от «я» абсолютно по аксиоматике. Абсолютно не «майя». А наше «я» подтверждено ее действию. Наше «я» неделимо. И абсолют делал все бесконечное «я» в «майе». Получается, что «я» абсолютно может разделиться, оставшись в состоянии «один». Наше же не может разделиться. Значит, есть отличие нашего «я» и «я» абсолютно. А, вот в очередной раз, Владимир, отвечаю вам. Вы пытаетесь в плоскости логики анализировать сверхлогичные вещи. Из этого никогда ничего хорошего не получается. А, с этой проблемой в свое время столкнулись математики. А, значит, но изящно нашли аппарат такого обхода этих проблем. Ну, к примеру, вот у вас есть бесконечное количество песчинок. Бесконечное количество песчинок. Если вы добавите одну песчинку к бесконечному количеству песчинок, сколько их будет? Бесконечно. А если вы вычтите из этого бесконечного количества песчинок одну песчинку? Тоже бесконечное количество. Выходит, это что-то, это число или не число? Понимаете, да? То есть это не число, это просто обозначение какой-то сверхлогичной вещи, которую мы не понимаем, но с которой научились как-то обращаться. Вот точно так же и в вопросе Владимира. Когда мы говорим «абсолют», или когда мы говорим «наше высшее Я», мы как бы апеллируем к вещам, которые невыразимы в словах. А само слово «абсолют» или «наше высшее Я» – это всего лишь оболочка, которая, как говорится, как указательный палец, указывает указывает на объект, но не передает его смысл. Подобно тому, как… А, Владимир меня здесь, наверное, видит, а я туда смотрю. Вот. Которые, значит, где наши обычные правила логики не срабатывают. Точнее, они двояко дают одновременно два прямо противоположных ответа. И точно так же, как и в математике, Владимир, я вам рекомендую, пойдите завтра же в книжный магазин, купите какой-нибудь приличный учебник математики там по началам анализа. Самый такой подробнейший, самый, где там все разжевано. И начните постепенно изучать. И на самом деле вы столкнетесь с теми же, ну, так сказать, концепциями, которые наблюдаются в йоге. Там вы столкнетесь с понятием бесконечно большого, бесконечно малого, понятием нуля, там, понятием каких-то более тонких вещей. И вот как только вы начнете изучать, мы с вами поговорим. А вообще, в продолжении темы Владимира и темы математики, меня так и подмывает прочитать курс «Йога и математика». К сожалению, я боюсь, что он будет подавляющей части людей, ну даже, ну, как сказать, изучающей йогу, непонятен по той простой причине, что вообще, так сказать, математика тяжелая наука сама по себе. Но опять же, как говорили многие философы, начиная там от Галилея, там, заканчивая философами, учеными наших дней, математика – это тот язык, с которым Господ Бог или Абсолют разговаривает с человеком в плоскости логики, переходящей в сверхлогичность. А поэтому, видите, какая вещь очень изящная получается. Проблема, скажем, современной математики заключается в том, что суть ее мало кто понимает, единицы понимают. Почему? Потому что нет аналогов из жизни. То есть, скажем, обычному среднестатистическому человеку очень тяжело себе, скажем, представить 20-мерное пространство. Тут в трех измерениях иногда себе деталь не представишь какую-нибудь сложную. А, скажем, составить себе образ чего-то многомерного человек не может. Он с этим никогда не сталкивался в жизни. Но в то же самое время очень интересный с другой стороны подход, что там, где начинает пробуксовывать современная математика, ей может очень здорово помочь древняя йога. Потому что, занимаясь йогой, вы со временем очищаете каналы, оттачиваете свой разум и начинаете приближаться к этим экстатическим состояниям, которые переводят режим работы разума на качественно высокий уровень. Это то, что в йоге называется самадхи. И даже небольшой успех вот в этих медитациях дает вам внутренний опыт. И этот внутренний опыт будет позволять вам создавать внутренние ощутимые для вас образы вещей, которые в обычном смысле, ну, их нет, и у вас этих образов не могло бы возникнуть. А вот если у вас будут возникать эти сверхобразы после занятия йогой, до вас начнут доходить в образном свете некие положения сверхлогичной математики. И вы по-настоящему зауважаете эту науку. Вы по-настоящему начнете понимать, как она сделана и работает. И, что самое приятное, применять это в решении своих каких-то там задач, проблем и прочего-прочего. То есть, собственно говоря, то, чем славна современная наука, которая фактически без математики, как слепой человек без палочки. Наука вообще без математики слепа. С математикой она, вот знаете, у человека есть палочка, чтобы нащупать хоть чего-то там. И как вообще говоря утверждается, если вы получаете очень большой опыт, то фактически вы можете, вы в состоянии ухватывать эти сверхлогичные образы, которые будут для вас подтверждением математических абстракций. Математическая абстракция перестанет быть абстракцией, а будет какой-то, как, знаете, такой некой моделью, позволяющей вам лучше понимать те или иные разделы математики, вот, и учиться их применять. А вообще говоря, друзья, у меня мечта, что когда-нибудь вместе с изучением йоги люди будут параллельно, знаете, вот ноздря в ноздрю изучать какие-то разделы математики. Легче объяснять йогу, понимаете, пользуясь аналогией математики. Легче. Потому что обычно, в противном случае, приходится брать примеры из мифов, из каких-то сказок, сказаний. А они не всегда лаконичны и не всегда однозначно, скажем, поднимаются в других культурах. То есть то, что для индуса может быть очень понятно, наглядно и образно, для западного человека ни о чем не говорит. Вот. Я надеюсь, я ответил на вопрос Владимира.